Не знаю, водятся ли в Божьем замшелые щуки, но замшелый лес там был, и стоял он за плавучим берегом на Угоре. Древние, огромные сосны поросли мхом до самых крон, а гигантские корни вылезли из земли. Прошлым летом матушка пошла на Божье за голубикой и взяла меня. Мы переплыли через озеро на плоту и оказались на Зыбуне, где и росла ягода. Земля под ногами плавала на воде. Было интересно и здорово качаться на ней, как на кровати с панцирной сеткой. Однако больше всего притягивал этот могучий бор, поскольку я никогда еще не видел близко таких огромных деревьев. Матушка меня одного далеко не отпускала. Боялась, пойду к берегу и провалюсь в окно. А там, говорят, дна не достанешь. Когда мужика одноногого искали, двое вожжей связывали. Не хватило. Мы набрали 3 ведра голубики очень быстро. От ягоды там болото казалось синим. И матушка согласилась сходить в лес просто так, без всякого дела. Поднялись на Угор и немного походили по краю бора. Я все время запинался и падал, поскольку смотрел не под ноги, а вглубь таинственного места. Вокруг нашей деревни было много леса, смешанного, березового или вообще чистого бора. Но меня с тех пор тянуло в этот, потому что он стоял на самом краю света. Дальше озера я никогда не был, а значит, и мир заканчивался там же. Должно быть, мои вопросы о Гое всем надоели. Даже матушка стала отмахиваться. Мол, что ты заладил? Лучше возьми букварь и читай, скоро в школу идти. Дед бы, конечно, пошел со мной. Однако на своей прямой и высохшей ноге он дальше берега или смолзавода не ходил. А древний могучий лес на Божьем, по тогдашним понятиям, был далеко. 2 километра, не меньше. Вот и решил сам пойти и поискать, где живет путник. В свой первый самостоятельный поход я отправился рано утром, еще до завтрака, когда родители ушли на заломские покосы. Взял деревянное ружье, настоящий нож, спички и соль, как отец, отправляясь на промысел, и пошел напрямик через картошку и прясло, чтоб из окна не заметили. Речку переплыл на обласе, спрятал его в кустах и смело шагнул в мрачный осинник. Искали меня почти 3 суток по всем лесам, во всех направлениях. В первую очередь, конечно, на Божьем, а также в реке и других озерах. Дед считал себя виноватым, порывался идти искать и так сильно переживал, что в первый раз после явления Гоя сильно заболел и слег. Из торбы дядя Саша привез целую машину лесорубов, которые прочесывали осинник на той стороне, Симоновские луга, качкастое болото и плавающую землю вокруг Божьего. Кричали, стреляли, а ночью, чтоб не жечь патроны, били кувалдой по подвешенному еловому бревну. Гудело, как колокол. Все думали, услышу и выйду на шум. Но я ничего не слышал, хотя все время находился в бору возле озера, который лесорубы прошли вдоль и поперек. А я утром пришел к озеру, переплыл на плоту и вошел в этот древний лес. Висячее жилище путника я искал, может, 1 или 1.5 часа. Обошел весь бор и вернулся назад той же дорогой, потому что хотел поспеть к завтраку, иначе бабушка хватится. Потом меня спрашивали, как и где ночевал. Но я не мог доказать, что ночей не было, поскольку я отсутствовал всего 4-5 часов. Солнце не заходило и не всходило, звезд на небе я не видел, спать не ложился, потому что нещадно жрали комары и костра не разводил. 1 раз только воды ладошкой попил из мочажины, и я не удержался, забрался на плавучий остров и ягоды княженики поел. Пожалуй, мое искреннее упрямство спасло тогда от порки. Домашние посоветовались и решили не наказывать, но обозвали меня хитрым, изворотливым и упертым, запретили выходить за Паскотину, и отправили полоть картошку. Я ждал, что дед заступится, но он сильно болел и на семейный суд подняться не мог. Разве что потом подманил меня и щелкнул в лоб своим костяным пальцем так, что слезы брызнули. Через несколько дней он кое-как встал, расходился и к вечеру, открыв окно, облокотился на подоконник и стал насвистывать своего черного ворона. А через неделю сел в свой облаз и поехал на рыбалку. Но меня не взял и вообще перестал со мной разговаривать. И только осенью, когда я месяц уже отучился в школе и все немного забылось, неожиданно позвал с собой лучить щук и налимов по пескам. «Ты где был-то, Лешак?» — спросил с застарелой обидой, но и с желанием помириться. «На Божьем был», — признался я, — «в старом бару». «А не врешь?» «Нет, правда». «Заблудился, что ли?» «Да нет». «Где ж тебя носило?» «Нигде не носило. Пришел, поискал Гоя и тут же домой ушел». Дед острогу поперек лодки положил, сел и уставился в огонь на носу лодки. «И что, нет там Гоя?» — через несколько минут спросил он. «Не нашел». «Ну и ладно, давай рыбачить». Спустя несколько лет, когда отец меня натаскал ходить по тайге и учил промыслу, дед частенько посмеивался, мол, ну-ка расскажи, как ты в трех соснах на Божьем заблудился. И если я опять начинал доказывать, что в лесу не плутал, не ночевал, то он сердился, называл меня вруном и упертым. С той поры минуло лет 30, и вот однажды, приехав к отцу, я застал его выпившим, но не с гармошкой в руках, а растерянным и задумчивым, чего раньше не бывало. Он только что вернулся с рыбалки. Жил он тогда в райцентре. Наварил ухи из щучьих голов и сидел за столом в гордом одиночестве. Сразу ничего не сказал, но за полночь, когда наконец взял в руки гармошку, его прорвало. Отставил инструмент, побегал, стуча босыми пятками по полу, и снова завернул самокрутку. «Слушай, Серега, не знаю, что творится», — заговорил полушепотом. «Вчера приехал на аллейку, пошел на Божье. Думаю, сети поставлю, щучья наловлю на приваду». Ну, воткнул 6 штук, вылез на берег, посидел, покурил. Гляжу, поплавки заходили. Рыба пошла, и знаешь, к вечеру 50 вот таких. А уж темнеет, я назад. Прихожу в избушку, а печь холодная. Я ведь протопил ее и пошел, чтоб ночевать в тепле. Тут как лед, да и молоко в бане прокисло. Жутко стало, сети в озере так и оставил, схватился и домой. Приезжаю 17 число. Уезжал-то я 14-го, на одну ночь. Не знаю, что и думать. Где был 3 дня? С женой поругался. Пьянствовал, говорит, вот и не помнишь где. Я ей рыбу показываю. Ну ладно, щуки быстро дохнут, а караси-то свежие, еще хвостами бьют. Если б напился да память потерял, пролежал где-то, они б точно сдохли. Нет, опять к матери убежала. После смерти моей матушки он женился 3, но никто на свете уже не мог заменить ее, любимую и единственную. Все жены ревновали отца к ней, потому что во сне он звал ее по имени. «Ты-то хоть мне веришь?» «Верю», — сдерживая внутренний трепет, сказал я. «Мне дед говорил, там Гой ночует». Про Гоя отец пропустил мимо ушей. «Тогда сходи к ней, скажи, что так бывает». Я сходил, объяснил как мог и привел отцову жену домой. Отношения вроде бы наладились, однако наутро батя невесело толкался по углам или задумчиво курил на крылечке. «Надо ведь ехать да сети снимать», — признался он. «Сгниют, и рыба пропадет. А боюсь...» Мне показалось, он опасается снова рассориться с женой. Отец будто угадал мои мысли. «Да ты не думай, не ее боюсь», — засмеялся он настороженно. «Пойду к Божьему, а вдруг опять? С другой стороны, проверить охота, испытать, что там творится». В следующий раз я приехал через несколько месяцев. Отец уже не вспоминал этот случай, так что пришлось спросить самому, чем закончилась проверка. «А ничем», — удивленно проговорил он. «Сходил, сети снял и ничего. Когда ушел, тогда и пришел. Главное, про это и думать не надо».